Глава 5. Гигантский питон. Прошло 3 дня. Львы не появлялись больше. Слоны ушли в низовье большой реки. Растоптанные гигантами травы и кустарники быстро оживали под горячими лучами щедрого солнца. Дичь кишела вокруг, и Уну достаточно было один раз метнуть дротик или копье, чтобы обеспечить себе и Зуру дневное пропитание. Первое время лихорадка и бред больного друга омрачали настроение Уна, но скоро раны затянулись, и озноб перестал мучить Зура. На 4-й день сыну земли стало лучше, и оба друга почувствовали себя счастливыми. Густая тень лиан и пальмовых ветвей давала приятную прохладу. Сидя у входа в хижину, Уламр и Человек без плеч наслаждались покоем, царившим вокруг, и думали о том, что уламры никогда не будут знать голода в этой плодородной и прекрасной стране. Пурпуровые цапли искали в речных заводях водяные орехи, 2 черных аиста поднялись в воздух с противоположного берега, стая желтоголовых журавлей пролетела мимо, алые ибисы бродили среди лотосов. Вынырнув из прибрежной заводи, огромный питон медленно вытянул на берег свое длинное гладкое тело толщиной с человеческое туловище. Ун и Зур с отвращением рассматривали чудовищное пресмыкающееся, неизвестное доселе уламрам. Питон полз неторопливо, по-видимому, без определенной цели, и, казалось, еще не вполне очнулся от долгого сна. Но Ун и Зур и не подозревали, что это грузное туловище способно передвигаться со скоростью бегущего кабана. Все же, на всякий случай, друзья укрылись в своей зеленой хижине и оттуда наблюдали за действиями питона. Память не подсказывала им, велика ли сила этого гигантского пресмыкающегося, ядовит ли его укус, как укус тех змей, которые встречались по ту сторону гор в странах Запада. В этой неизведанной стране питон мог оказаться сильнее тигра и ядовитей гадюки. Питон приближался к хижине. Он взял в руки палицу и дротик, но почему-то не подумал даже испустить боевой клич. В больших хищниках он чувствовал жизнь, подобную собственной. А это длинное, скользкое, лишенное конечностей туловище с маленькой головкой и неподвижным взглядом холодных глаз вызывало в нем непонятное чувство ужаса и отвращения. Приблизившись к хижине, питон поднял голову и разинул огромную пасть с плоскими челюстями. «Не пора ли нанести удар?» – спросил Зура сын быка. Зур колебался. У себя на родине люди его племени уничтожали змей, разбивая им головы палицами, но что значили змеи тех стран по сравнению с подобным чудовищем? «Зур не знает», — ответил наконец человек без плеч. «Он думает, что не следует наносить удар, пока животное не напало на хижину». Широкая плоская голова придвинулась вплотную к зеленой завесе и попыталась протиснуться между лианами. Он взмахнул дротиком и вонзил его острый наконечник прямо в раскрытую пасть. Питон отскочил с угрожающим шипением, бешено извиваясь всем своим чудовищным туловищем, и повернул к реке. Молоденькая сайга вышла из кустов и пересекла поляну. Увидев ее, питон замер на месте. Сайга подняла свою горбоносую голову и втянула воздух. Запах людей встревожил ее. Она повернула обратно, чтобы удалиться от хижины, и тут только заметила питона. Охваченная дрожью, сайга на мгновение застыла, словно парализованная, не в силах оторвать взгляда от неподвижных холодных глаз. Затем, опомнившись, кинулась в сторону. Но гибкое, скользкое туловище внезапно метнулось ей вслед с быстротой леопарда. Сайга споткнулась о камень, пошатнулась, страшный удар сбил ее с ног. Однако прежде чем смертоносные кольца успели обвиться вокруг него, животное вскочило и в смертельном страхе помчалось прочь, не разбирая дороги. Очутившись на краю речного обрыва, сайга оглянулась и увидела, что питон отрезал ей путь к отступлению. Дрожа от ужаса, сайга бросила тоскливый взгляд на простиравшуюся перед ней зеленую равнину. Всего лишь 2 удачных прыжка, и она спасена. Заметавшись, сайга сделала безуспешную попытку проскочить мимо питона по самому краю обрыва, и вдруг, отчаявшись, огромным скачком перемахнула через препятствие. Удар могучего хвоста настиг ее в воздухе, свалил на землю, и холодное скользкое туловище с молниеносной быстротой обвилось вокруг дрожащего, задыхающегося животного. Через несколько минут все было кончено. Глухой непонятный гнев охватил Уна, молча созерцавшего эту страшную картину. Если бы сайгу убил волк, леопард или даже махайрод, сердце молодого уламра не дрогнуло бы. Но победа этой холодной, скользкой твари возмущала его до глубины души. Он 2 раза нагибался, чтобы выйти из убежища, и всякий раз Зур удерживал друга за руку. «У сына быка и сына земли много пищи. Что будет с нами, если Ун, подобно Зуру, будет ранен?» Ун уступил нехотя. но он и сам не понимал причины гнева, так безудержно овладевшего им. Это было похоже на боль от раны. Но Уламар не имел представления о силе гигантского присмыкающегося. Одним ударом хвоста питон свалил на землю Сайгу. Не случится ли то же самое с человеком, который отважится вступить в единоборство с этим чудовищем? Тем не менее, молодой воин оставался мрачным. «Ун и Зур не могут больше оставаться здесь», — сказал он, когда питон скрылся со своей добычей в густых тростниках. «Нам нужно найти пещеру. Зур скоро поправится».